Вот и все. Волшебная ночь, в которой мы были предназначены друг другу, подходила к концу. В волчьем долу так легко забыть, кем ты был до этого, а потом остаться здесь навсегда. Но Этар помнил. Видимо, Кемир слишком крепко держал его в своих сетях. Вновь зарница на западе, после чего отдаленный раскат грома. На востоке же вестники занимающегося рассвета. Самая короткая ночь в году скоро сменится утром. Рыж будет ждать меня в уговоренном месте. Но это казалось неважным, когда... «Ты женат? Все из-за этого?» «Нет же», — ответил он с досадой. «Все намного сложнее, Лайны. Мое племя не похоже на твое». «Где-то это я уже слышала», — подавив нервный смешок, сказала ему. «Вы другие, мы другие. Но что это меняет? Это Архаас, если нас тянет друг к другу». Магиня Севиса говорила, что девушка не должна быть навязчивой в общении с мужчиной, но он был в шаге от того, чтобы уйти из моего мира, а я не собиралась так легко его отпускать. «Тянет, Лайны Вайрис», — признался Этар. «Я приехал сюда из-за тебя, вернее, из-за себя», — усмехнулся. «Пытался понять, почему все не могу выкинуть тебя из головы. Ты красива и умна. Из тебя, несомненно, выйдет великолепная магиня. Сперва думал, что ты одна из многих. Но, приехав в Волчий Дол, понял, что ты единственная». «Я...» Хотела сказать, что он поселился в моем сердце с первой же встречи, вернее, с первого взгляда, но он не дал договорить. «Мы другие, Лайны», — произнес с нажимом. «Поэтому я должен остановиться, пока все не зашло слишком далеко». «Слишком далеко?» — переспросила у него. «Как это? Слишком далеко?» «Покажи мне», — прошептала едва слышно, но он разобрал. Вмиг очутился рядом, руки на моих плечах. Лицо близко-близко, горячее дыхание обжигает кожу, губы. Закрыла глаза, лишенная мыслей от его близости, кроме единственной. «Первый поцелуй». «Нет», — отстранился. «Этого не должно произойти», — сказал мне, заглядывая в глаза. «Никогда». «А если я хочу?» — прошептала я, загипнотизированная его взглядом. «Чтобы это когда-нибудь произошло!» «Глупая, навязчивая Лайны Вайрис!» «Нет». «Но почему?» «Слишком опасно для тебя, Лайны. Я уже сказал, наши племена несовместимы». «Не верю», — прошептала в ответ. «Несовместимы? Как такое может быть?» В голову лез случай с Ремизом, сапожником, пришедшим с жалобой на то, что утратил мужскую силу. Дерес дала ему хитрую настойку, я же посоветовала ему меньше засиживаться в кабаке у Манона, а через год принимала роды у его жены. Здоровый, крикливый мальчик. Но ведь это совсем другая история. К тому же мы еще как совместимы. Жар, идущий от его тела, его близость, вызывали у меня ответную реакцию. Его тело напряглось, когда он вновь прижал меня к груди. Мужская рука скользнула на мое бедро, вдавливая в себя. Я отчетливо почувствовала. А он говорит, несовместимы. Отпустил. Я должен уйти, пока еще в силах. Пока ты не успела ко мне привязаться. Но как сказать, что уже успела привязаться? «Видимо, должен объяснить. Наше племя пришло в Кемир, когда боги отвернулись от нас», — начал он, усадив меня на лавку. Благо, что платье не поправил. «Наш мир сошел с ума. Солнце с каждым годом становилось все жарче, пока не превратило землю в выжженную пустыню. Днем мы скрывались, зарываясь в норы. Выходили лишь ночью, чтобы найти пропитание. Наше время было сочтено. Наши города, плодородные земли, наша цивилизация давно уже погибли. Осталась лишь горстка, несколько тысяч из прежних миллионов, что влачили жалкое существование». «Я Я не знала. Затем жрецам удалось пробить портал. Жест отчаяния и высшая магия. Но мы ушли из своего мира. Нет, не в Кемир. Тот мир был настолько опасен, настолько отличался от нашего, что из оставшегося племени выжила лишь пятая часть. Вновь портал, и на этот раз мы попали в Кемир. Я был совсем ребенком. Мы живем намного дольше вас, Лайны. Но помню ликование, которое охватило наш народ. К тому же в Кемире племя Ар, так себя называем, встретили с распростертыми объятиями. Король? Старый король Кромонт радушно принял нас. И мы верно служили ему, решив, что обрели новую родину. До тех пор, пока он не понял, что мы из себя представляем. Вернее, насколько опасны и как далеко готовы пойти ради выживания племени. Старый король приказал моему народу покинуть Кемир. «Но нам некуда идти, Лайны», — жестко произнес Этар. «И мы остались на этой земле». У меня не осталось сомнений. Арлорды приложили руку к свержению старой династии. Во всем виновата тайна, которую узнали Кромунды, из-за чего они захотели выгнать арлордов с земли Кемира. Но те не ушли. «Мы будем сражаться, чтобы выжить. Против всех. Против ваших богов. Против наших богов, нашедших нас и здесь». «Я не понимаю». «Очень мало детей». Лайны Вайрис рождается на земле Кемира, словно наши женщины утратили способность к зачатию. А вот ваши... Я видела, как сжались его губы. Наши женщины славились своей плодовитостью. Взять хотя бы Мару, мою одногодку, которая к 19 годам родила двоих и на этом не остановится. «К величайшему сожалению, наши племена оказались несовместимы», произнес он резко. «Мы... обречены на вымирание, если не найдем решения». «Прости», прошептала я. «Ты просишь прощения? За что?» «За то, что вас постигло разочарование на нашей земле». «Ты слишком уж хорошая, Лайны Вайрис». «Святоша», вспомнила я свое прозвище в академии. «И я не причиню тебе вреда. Но никогда, ни под каким предлогом не подходи ни к одному из моего племени. Не верь ни единому слову моих соплеменников. Увидишь кого из арлордов, беги, что есть мочи. Обещай, пообещай мне, Лайны!» Я молчала так долго, пока он не встряхнул меня. Молчала, наслаждаясь его близостью, хотя он делал мне больно, продолжая трясти, словно я шкатулка с засовом, а внутри заковыристая штучка с ответами на все вопросы. Знала, как только отпустит, сразу уйдет, потому что наши племена несовместимы, а его близость опасна для меня. «Лайны, прошу тебя, поклянись!» «Да, милорд Хас, обещаю. Вернее, клянусь, что больше... я больше никогда к вам не подойду. И вас тоже не подпущу, даже если вы передумаете. Никогда!» «Лайны!» В его голосе прозвучала боль. «Уходите, милорд! Вернее, выпустите меня на берег!» Ночь закончилась. Наступило утро нового дня, но он все медлил, не поворачивал. Тогда, перегнувшись, я выпрыгнула за борт. Лодка-плоскодонка качалась, когда я вынырнула и поплыла, подхваченная течением. Холодно. Вода собиралась из ручьев, стекавших с мервяных гор. Мимо меня проплыла мертвая рыба. Вторая. Третья. Что это такое? «Лайне! Лайне! Лайне!» — крикнул арлорд Хаас. Поднялся, словно думал последовать за мной. Нет, не прыгнул. А я и не собиралась топиться. Сердце стучало так же сильно, как зубы, когда я вышла на берег. Посмотрела, как течение уносило лодку с генерал-губернатором, уверенная, что вижу его в последний раз. Мысли и чувства оцепенели, а затем и вовсе умерли, оставив после себя кладбищенскую пустоту. Когда... «Так будет лучше! Так будет лучше! Лайне! Лайне! Лайне!» донеслось до меня. Я ничего не сказала. Повернулась и побежала туда, где поджидал меня Рыж.